живут не только наши враги. У нас есть и друзья. Если в небе покажется орел, тебя предупредит белка. О том, что крадется лиса, пролопочет заяц. О том, что ползет змея, прострекочет кузнечик. «Чего же они все молчали, когда я в муравьиную кучу лез?» — проворчал Нильс. «Ну, надо и самому голову иметь на плечах», — ответила Акка. «Мы проживем здесь 3 дня. Болото тут хорошее, водорослей сколько душе угодно, а путь нам предстоит долгий. Вот я и решила, пусть стая отдохнет да подкормится. Мартин тем временем тебя подлечит. На рассвете 4-го дня мы полетим дальше». Акка кивнула головой и неторопливо зашлепала по болоту.